Глава 27. В демонстрационном зале дома моды «Силуэт» наконец зажегся свет. Артем, вытирая руки влажной салфеткой, подошел к Анне и Людмиле. «Слава Богу!» — обрадовалась Бежецкая. «Вы справились!» «Стараемся!» — развел руками Артем. «Была серьезная поломка?» — поинтересовалась Людмила. «Мы повесили несколько дополнительных светильников, и мощности проводки не хватило», — объяснил Артем. «Но сейчас все в порядке, заменили кое-какие детали. Проблем больше быть не должно». Он отправился к своим рабочим. Анна кивком головы указала Людмиле на дверь. «Кажется, к тебе пришли». Людмила обернулась, у входа в зал ее ждал Дмитрий Масленников. В его руках она увидела большой букет белых роз. «Боже!» — ужаснулась Людмила. «Секретарь Ивана... «Что он здесь делает?» «Передо мной ты хоть не ломай комедию», — тихо сказала Анна. «Я ведь давно поняла, что вы с ним встречаетесь». Людмила изумленно на нее уставилась. У нее был такой ошарашенный вид, что Анна даже рассмеялась. «Люд, я вас уже несколько раз вместе видела», — пояснила она. «И я тебя не осуждаю. Ты взрослая женщина и имеешь право на личную жизнь». «Ань, ты ведь никому не скажешь?» «Конечно, нет», — успокоила ее Анна. «Иди, развлекайся. Только не попадись на глаза Изольде. В последнее время она что-то сюда зачастила. Вот, возьми». Она протянула Людмиле ключи от своего кабинета. «Там вы сможете спокойно поговорить, и вас никто не увидит». Людмила немного помялась, затем взяла ключи. «Спасибо», — сказала она. «Ты настоящая подруга». Она направилась к Дмитрию. Анна с улыбкой покачала головой. Она хорошо понимала Людмилу. После стольких лет совместной жизни с алкоголиком-мужем, который спускал все ее деньги в игровых клубах, Людмила, наконец, встретила мужчину, который, похоже, по-настоящему любил ее. Людмила имела полное право пожить для себя. Дочь выросла, у нее теперь своя жизнь, а Виталий все больше опускался. Он должен благодарить Людмилу за то, что она терпела и кормила его столько лет. Дмитрий, такой интеллигентный и привлекательный, подходил Людмиле куда больше, чем старый обрюзгший пьяница. Что до разницы в возрасте, так это сейчас уже никого не волновало. Людмила схватила Дмитрия за руку и быстро повела его за собой. «Что ты вытворяешь?» — спросила она. «Явиться сюда в открытую, да еще с таким букетом! Ты совсем забыл об осторожности?» Они вышли в коридор и направились к кабинету Анны. «Я устал бояться», — улыбнулся Дмитрий. Он резко остановился и привлек Людмилу к себе. Людмила начала было протестовать, но он закрыл ей рот поцелуем. «Мальчишка!» — выдохнула она, когда он ненадолго оторвался от нее. «Тебе не нравится? Сумасшедший!» Дмитрий протянул ей букет. Людмила бережно взяла его в руки и вдохнула аромат цветов. «Прекрасные розы», — сказала она. «Для прекрасной женщины?» «Но по какому поводу?» «Разве мне нужен повод, чтобы подарить тебе цветы?» Они вошли в кабинет Анны, и Людмила заперла дверь на ключ. «Повод нужен, чтобы подарить тебе вот это», — продолжил Дмитрий. Он сунул руку в карман пиджака, достал небольшую коробочку из черного бархата и протянул ее Людмиле. Людмила даже слегка опешила. «Это...» — она открыла футляр. В коробочке лежало красивое золотое кольцо с бриллиантом. «Что это?» Дмитрий опустился перед ней на колени. Людмила потрясенно отшатнулась. «Нет!» — воскликнула она. «Нет, я не могу!» Дмитрий обнял ее ноги. «Мы встречаемся несколько месяцев», — произнес он. «Мы любим друг друга. По крайней мере, я. Я не могу без тебя обходиться. Давай поженимся и будем жить вместе». «Нет!» «Но почему нет?» — спросил он. «Я ведь замужняя женщина!» «Но твой брак — это лишь формальность», — возразил Дмитрий. «Разведись с Виталием. Мне кажется, он этого даже не заметит». Людмила обессиленно опустилась на пол рядом с Дмитрием. «Почему ты все испортил?» — расстроенно спросила она. «Наоборот, я хочу, чтобы нам стало еще лучше», — запротестовал он. «Оформи развод, и мы станем одной семьей». Людмила отдала ему кольцо. «Возьми». «Оно тебе не нравится?» — огорчился Дмитрий. «Оно чудесное, но я не могу. Сдай его обратно в магазин». «Вот уж нет», — сказал он. «Обещай, что ты подумаешь над моим предложением. Дашь ответ позже, когда будешь готова». «Но я обещай!» — воскликнул он. Людмила покорно кивнула головой. «Обещаю», — сказала она. Дмитрий обнял ее и прижал к себе. Людмила тяжело вздохнула. Ее просто раздирало на части. С одной стороны, она была счастлива. Она любила этого молодого паршивца и, конечно же, хотела бы выйти за него замуж. Но как к этому отнесется Виталий? Катя одобряла ее выбор, Людмила уже знала это, но муж иногда был слишком непредсказуем, и вряд ли он обрадуется этой новости. Девушки из числа участниц конкурса отрабатывали подиумный шаг на сцене под одобрительные возгласы персонала Дома моды. Катя Корнилова следила за ними из зрительного зала. Ирина все никак не могла попасть в такт музыки, но у Оксаны получалось почти профессионально. Катя не удержалась и громко ей зааплодировала. «Молодец, Оксанка!» — крикнула она. «Настоящая манекенщица!» «Действительно неплохо получается», — услышала Катя рядом с собой. Она резко обернулась, через пару сидений от нее сидела Изольда и не сводила глаз со сцены. «Ты напугала меня?» — воскликнула Катя. «Что за манера так бесшумно подкрадываться к людям?» «Именно так и можно узнать самые интересные вещи», — улыбнулась Изольда. «Ну что, дорогая племянница, ты готова оформить со мной договор о передаче акций?» Катя отвернулась к сцене. «Не собираюсь я тебе ничего передавать», — устало произнесла она. «После такого откровенного шантажа с твоей стороны...» «А что еще мне оставалось?» — спросила Изольда. «Вы ни черта не понимаете в бизнесе. Ни во что меня не ставите. Аркадий сделал глупость, оформив на вас эти акции. Вы ведь понятия не имеете, что лучше для компании». «Алексей рассказал мне, как ты вымогала акции у него, и я прекрасно помню, чем все закончилось. Со мной у тебя этот номер не пройдет», — спокойно сказала Катя. «Хочешь поспорить?» — спокойно осведомилась Изольда. «Отлично. Оставь акции при себе, как-нибудь обойдусь без твоих жалких процентов. Но помоги тебе Бог, если я еще хоть раз увижу тебя с твоим ухажером». Изольда поднялась и направилась к выходу. «По какому праву ты вообще ставишь мне какие-то условия?» — крикнула ей вдогонку Катя. Присутствующие в зале люди начали оборачиваться. «Что ты о себе возомнила?» Изольда не удосужилась ответить. Она молча вышла в проход и зашагала к дверям. Катя разозлилась не на шутку. «Пожалуй, им с Русланом стоит начинать подыскивать себе отдельную квартиру».